И этот Мукунда, который of the beautiful lotus prince, прекрасный lotus Radharani in Vrindavan. And when he sees them, и он рассматривает следы Шримати Радхарани в Вриндаване. Он смотрит на них. So Radharani's beautiful footprints are most remarkable, most wonderful. When will I get darshan of those lovely footprints of Shrimati Radha Krishna pastime? But now.